а туда же. В добром бы деле сказывался таким рьяным. Окончательно вспыхнул Захар и через час уже был у Фомы Куделина, прозванного в селе Куделей, мужика непонятного и хорохористого, как говорили в густищах, черта корявого, маленького ростом, но злого и ехидного. Захар шумно вошел, остукивая у порога валенки от снега. Сидя на лавке перед окном, Куделин плел лапти, споро постукивая свайкой. Вокруг него валялись обрезки лык. Из-под лежанки в прорезь дверцы торчала голова теленка. «А, красный сват пожаловал!» — насмешливо протянул Куделин, поплевал зачем-то на пальцы, вытер руку о замасленные холщовые штаны и с готовностью протянул Захару. «Здорово, председатель! Садись! Сейчас добью, может, и повесельше станет. Садись, садись!» В ногах правды нету. Захар расстегнул жаркий полушубок, раскинул полы и, опустившись на лавку, полез за кисетом. Хмурое лицо Куделина было как раз перед ним. «Ничего, ничего, позлись, потерпи», — думал Захар, скручивая цигарку и припаливая ее. «Ишь ты, не терпится ему, горит, хоть яйца у него за пазухой пеки». «Во!» — сказал Куделин хмуро. «Начальство от спички припаливает. А тут все пальцы окресало расшиб. От тебе и ровня-то в колхозниках». «Ну, о спичках потом порассуждаем, Фома. Ты и без спичек поджигать гораст», — отозвался Захар, втягивая в себя зеленоватый ядовитый дым и выпуская обратно длинной струей в сторону теленка. — Ты вот лучше скажи, советская власть помогла тебе коровенкой обзавестись? — А что рано так отелилась? — Отелилась, зараза. У ней, как и у бабы, не заткнешь. Считали, вроде на месяц позже должна. «Не удержишь», — согласился Захар, оглядывая давно немазанный шишковатый земляной пол. «К чему ее в таком деле держать? Вот самого тебя надо бы остепенить, а то ненароком до беды докличешься». Куделин не успел ответить, лишь недоверчиво приподнял брови. В избу с мороза вошла хозяйка с детьми. Разрумяненную девочку лет 4 она несла на руках, закутанную в разное тряпье и оттого похожую на куль. Малец лет 9 с длинно вылезшими соплями, увидев чужого, тотчас хотел юркнуть назад в сени. Мать перехватила его движение и сказала «лезть на печь». Он как был, прижимаясь спиной к стенам, чтобы быть подальше от Захара, прошел к лежанке и мигом исчез на печи, и только там стал раздеваться. «Здравствуй, Захар Тарасович», — сказала хозяйка, раскутала дочку и сунула ее на печь к брату. «Пособи Таньке-то», — крикнула она сыну и повернулась к Захару. «К матери ходила. Помирать чегось, бабка вздумала». А уж морозяка жгет, так и опаливает, на силу дошла. «Этот черт!» — она метнула в сторону мужа недобрый взгляд. «Чуть бы встреть вышел, куды, черт!» «Ничто, не кисейные!» — дернул головой Куделин, поплевывая, наконец, свайки, чтобы шла легче. «Эк у вас, баб, расцеропила советская власть! Скоро экипаж вам на 3 версты ходу подавай. Экипажей на всех не хватит». «Экипаж, экипаж!» — визгливо закричала хозяйка, беспорядочно размахивая в сторону мужа руками. «Не надо мне твой экипаж. Надо в село к людям перестраиваться. Иссохла на этом отрубе в 30 лет старуха». «Во, Фома!» — засмеялся Захар с явным одобрением и удовольствием, глядя на хозяйку. — Разумные речи и послушать любо. — Слышь, Нюр, А он говорит, не буду перебираться. Что ж вы играете не в лад? Я ему и так, и сяк, и помощь всякую говорю. Я ему дам не буду. Я ему все селезенки источу, заразе корявому. Дети дичками растут, сущие волки, людей пужаются. Летом, как то чужой, сразу в бурьян, от телих и пряником не выманишь. А как на работу идти, с кем их оставить? Замолчи, Нюр. Чего это ты подолом перед ним метешь? Его дело начальское. Он, говорят, в Москве с самим Сталиным за ручку здоровкался, стаканами с ним дрынчал. А нам что? Наше дело земельное. Нам на каждый брех отзываться неколи, с голоду подохнем. Я тебе муж и голова, нечего всяких слухать, — сказал Куделин угрюмо, не обращая на Захара никакого внимания. — Прибью, потом не хнычь. — А это еще кто кого? — тотчас отозвалась, мало что понявшая из мужниных рассуждений хозяйка, выпячивая вперед толстую грудь и тесня мужа. — Теперь вам, вшивым хуторянам, советская власть, кончилась ваша дикость. Попробуй тронь, я тебе ночью чугунок-то твой дырявый в раз снесу топором. Захар с веселым изумлением поглядел на хозяйку, затем на сопевшего Куделина, зло ковырявшего свайкой лапоть, и, попрощавшись, вышел, усмехаясь и думая, что это Нюрка, старшая сестра Юрки Левши, баба бедовая, и все одно допечет Фому перестраиваться. Вот только непонятно, чего это она за такого замуж выскочила, и почему это такого взбалмошного, несерьезного мужика слушают соседи по отрубам. Этого Захар понять не мог и удивлялся про себя. Ну, понятно, на отрубах и скотине попросторнее, и куражься в волю, никто не увидит, не услышит. Только ведь кончились старые времена. Как этого люди не понимают? — думал Захар. — Хочешь, не хочешь, а все тебе стронулось, несется половодьем в своих заторах и круговоротах на пути. Надо будет хуторян поголовно на собрание вытащить, — решил Захар, отвязывая Чалова, тихонько ржавшего от нетерпения. — Не пойдут добром хитростью взять. Сами потом спасибо скажут. Да что ж нам всем делать, окромя нечего, только их уговаривать? Чалый с места взял в разгон, выбрасывая из-под копыт ошметки снега. Пространство опять рвалось навстречу, и по особо чистому голубому сверканию дали, по внезапно вспыхивающей темноте в глазах, чувствовалось близкое стояние весны. Снег стал быстро спадать, весна обещала рухнуть в одночасье, бурно, да так оно и оказалось. Едва проступили вершины холмов, появились, заполняя низкие места, подснежные воды, широко разлились по лугам, лощинам, в долинах рек. Вода день и ночь гремела во врагах и лагах. А солнце пригревало сильнее, и голубоватые хрустальные сияния играли над полянами. На них было больно взглянуть. В эту весну в густищах у многих затопило погреба, и приходилось отливать воду. Звали на помощь родных и соседей. Картошку и кадушки с солеными огурцами, помидорами и капустой перетаскивали в избы, в сени, и все дивились силе и обилию воды. Давно уже такого не помнили старики, и потому, очевидно, ползли различные недобрые слухи. Говорили, что на куполе Густищенской церкви по ночам появляется огненный крест, но, кажется, он не всем, а только людям праведным, угодным Богу. И по ночам, особенно люди постарше, выходили взглянуть в сторону пустого храма. Поговаривали, что в полуразрушенной помещичьей усадьбе среди каменных стен с обугленными гнездами для балок каждую среду в полночь бродит старый барин Авдеев, сгоревший во время пожара еще в 1917 году, и будто бы бродит он в белой рубахе до пят, часто останавливается и тяжко вздыхает, что-то бормоча. Как бы там ни было, но ходить туда в темноте боялись. Густищинские парни как-то даже выставили четверть самогонки тому, кто переночует ночью со среды на четверг в барских развалинах. Самогонку выиграл сельский кузнец. Человек без роду и племени, но отличный мастер. Густищенцы до колхоза содержали его за счет общества. Правда, многие потом говорили, что кузнец провел ночь не на барских развалинах, а у солдатской вдовы, Шурки-Козеры, на пуховой перине. Но, что бы там ни говорили, парни, отряженные следить за кузнецом и сидевшие на мосту через небольшую речку Густь, отделявшую бывшую барскую усадьбу от села, видели, что кузнец на рассвете подошел к мосту со стороны усадьбы, сразу потребовал четверть и тут же на мосту, присев на бревенчатые перила, отпил из нее добрую треть. И после этого действительно отправился к Шурке Козере и проспал у нее до самого вечера, хотя накануне договорился со многими в это время ковать лошадей.